нужная степень зарождения сострадания. В первой ступени созерцания сказано: когда сострадание в форме желания, чтобы все полностью избавились от страдания, будь то любимый человек, любимый ребенок от несчастья, начинают течь спонтанно, естественно, тогда оно обретает совершенство, обретает имя великого сострадания. То есть, когда возникает естественное сострадание ко всем существам, такое же сильное, как сострадание матери к ее бесценному страдающему, малышу, набор признаков великого сострадания полон. Такова же и нужная степень зарождения великой любви. Далее, в первой ступени созерцания, когда побуждаемые осваиваемым таким образом великим состраданием даем клятву спасти всех существ, устремленность, сущность которой вдохновенное устремление к высшему, истинно совершенному пробуждению, зарождается без всякого усилия воли. То есть причиной этой вдохновенной устремленности обязательно является охарактеризованное выше великое сострадание. Такова же и нужная степень зарождения устремленности. Но это не устремленность продвинувшегося по пути. Здесь говорится об устремленности начинающего. В собрании Махаяны сказано: Бодхисаттва, устремленность обретая, надаренная возвышенностью, силой, и, конечно, постоянностью стремления, начинает три неизмеримые. То есть, чтобы Бодхисаттва начал три неизмеримые, он должен зародить такую устремленность. Поэтому, знающим основу Махаяны, смешно смотреть на того, кто, будучи далек от этого, явно утверждается в гордыне, ложно полагая, что устремленность обретена. Крайне ошибочно приняв за нее лишь зарождение мысли, да стану Буддой ради блага всех существ, ради этого буду вершить добро. Не культивируя устремленность как сущность наставлений, ища чего-то другого и усердствуя в нем, такой лишь желает пройти побольше стадий совершенствования. Ведь во многих текстах пишется, что святые бодхисаттвы многие эпохи взлелеивают устремленность как сущность духовной практики, тем более должны ее взращивать лишенные опыта. И никто не говорит, что нельзя осваивать другие средства пути. Говорится лишь, что все правила воспитания устремленности необходимо исполнять как сущность наставлений. Даже если и указанное переживание неподдельной устремленности еще не зародилось, знакомый с обязанностями махаяниста и имеющий твердую веру в Махаяну может сначала принять устремленность и обет бодхисаттвы при помощи ритуала, а потом воспитывать устремленность. Подобно же во введении в практику сначала изложено принятие обета и устремленности, затем способы развития устремленности, подобно обсуждаются в разделе о медитации, практике шести парамид, но чтобы стать для нее подходящим сосудом, нужно многое воспитать в себе, размышлять о пользе устремленности, облагораживать сознание семиличным ритуалом и обращением к прибежищу, а также ознакомиться с обязанностями махаяниста и желать их исполнять. Поэтому высказывание, что для продвижения по пути необходим прогресс в постижении пустоты, это еще формальность, а высказывание, что для продвижения по пути необходим прогресс в развитии устремленности, никакой формальности уже нет. В трактатах, наставляющих о парамите, этом единственном пути, по которому идут все победители, упоминают две разновидности устремленности. Сведения о них следует почерпнуть из сочинений великих подвижников, объясняющих способы продвижения по пути.